Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 78. Наследие дьявола войны. Шиян вдруг оказался в странном пространстве. Бескрайнее небо было затянуто серыми тучами, без единого просвета. Это пространство было огромным. В этом пространстве стоял отвратительный гигант. Он был настолько огромным, что его голова касалась облаков. Было ощущение, что этот гигант стоит уже не 1 миллион лет. Внезапно древняя аура вырвалась из этого гиганта. Сразу же бесчисленное количество меридиан в его теле вспыхнули ярким пламенем. Его меридианы были похожи на звезды с собственной орбитой. Каждая из меридиан имела силу, способную разрушить целые планеты. Также его меридианы являлись маленькими мирами, из которых доносились крики различных существ. В этом пространстве валялись горы костей, а земля была красной от крови. Среди них были даже те кости, которые по отдельности были размером с гору. Эти груды костей принадлежали странным существам. У некоторых было по 3 головы и 6 рук. Некоторые напоминали драконов, другие имели 3 отверстия для глаз. Еще были что-то вроде морских существ, ну и другие. И все эти кости были направлены лицом гиганту и как бы кланялись ему, будто он был их богом. Внезапно свет вспыхнул в зрачках этого отвратительного бога. Его первый зрачок светился, как солнце, и от него исходила аура жизни. Левый же был черным, как бездна, и он содержал в себе всю тьму мира. В его левом зрачке можно было увидеть все пороки людей. Один глаз дарил жизнь, другой отнимал. Этот древний бог стоял в странном положении, будто ждал чего-то. Внезапно эти глаза посмотрели на Шияна. Тут же таинственная энергия проникла в разум Шияна и слилась с ним. Вопль древнего бога прокатился по странному пространству. Невероятное количество символов вылетело из глаз гиганта. Они влетели в тело Шияна и заставили его меридианы пылать как звезды. Волна неистовой боли прокатилась по телу Шияна. Как только боль вспыхнула в его голове, он очнулся. Шиян находился на 3-м этаже своего дома. Кровавое кольцо все еще находилось на его безымянном пальце левой руки, и его свечение почти исчезло. Шиян сидел в глубоком шоке. Если бы в этот момент кто-нибудь зашел к нему, то увидел бы в зрачках Шияна странные пятна, похожие на маленькие символы. Сясиньян, Чисяо, Дзюсю шли по заднему двору клана Ши. Они с удивленным выражением лица посмотрели на каменное 3-этажное здание в 500 метрах от них. «Там прошла рябь древней энергии». Глаза Сясиньян были переполнены удивлением. «Это древняя энергия? Она не может сейчас существовать?» Чисяо со странным выражением лица посмотрел на здание. «Я не знаю почему, но эта энергия слегка всколохнула мой боевой дух. Это невероятно. Какая ци энергии способна резонировать с боевыми духами?» Сясиньян покачала головой, а затем сказала. «Господин Цзо, в этом доме живет Шидзян? Кажется, я его недооценивала. Он невероятен». «Нет, абсолютно нет». Дзюсю покачал головой. «В том доме живет внук Шидзяня, Шиян. Он любит изучать древние реликвии. Этот ребенок... довольно необычная личность». «Шиян», — повторилась Сясиньян, а в ее глазах промелькнуло удивление. Затем она сказала. «Давайте заглянем к главе клана». «Хорошо». В этот момент Шидзян и Шитье сидели в секретной комнате и обсуждали методы борьбы с кланом Мо. Внезапно они почувствовали колебания странной энергии. Лицо Шидзяна изменилось, и он вскрикнул в изумлении. «Эта энергия исходит из дома Шияна!» Энергию, исходящую из дома Шияна, почувствовали все высокоуровневые воины. Шидзян открыл дверь секретной комнаты, и пулей вылетел из нее. Шите бежал за ним. Они бросились прямо к дому Шияна. Однако, прежде чем они дошли до дома Шияна, перед ними предстал Цзюсю, Чисяо и Сясиньян. Шидзян был очень удивлен. После небольшой паузы он спросил: «Брат Цзо, почему ты так рано пришел?» Шидзян узнал Сясиньян и слегка занервничал. Как и Цзюсю, он предполагал, что она собирается им отомстить. «Брат, давай найдем спокойное место и поговорим». Цзюсю горько улыбнулся. «Это глава туманного павильона, мисс Сясиньян. Она хочет обсудить кое-что важное». Шидзян был слегка удивлен. Немного подумав, он отказался от идеи идти к дому Шияна и сказал: «За мной». Вскоре Шидзян и Шите привели их в каменную комнату. Присев, Цзюсю слегка прокашлялся и изложил намерение Сясиньян. «Сотрудничество!» Шидзян выдохнул с облегчением. Улыбаясь, он сказал: «Это только приветствуется. Мы, клан Ши, не намеревались все взять себе. Когда карта небесных врат будет собрана, миссия, вы великая женщина!» Сясиньян вынула половину карты, положила ее на землю, а затем сказала: «Господин Ши, достаньте свою половину». Шидзян посмотрел на Цзюсю. После того, как тот кивнул, он вынул свою часть карты и положил ее так, чтобы части соединились друг с другом. Желтый свет прошелся по месту разрыва карты. Затем две половины срослись вместе, и вся карта засияла золотым светом. Линии на карте стали двигаться и вскоре образовали понятный рисунок. Множество странных болот с зелеными пузырьками окружили какую-то долину, переполненную энергией иньцы. Это изображение шокировало Шидзяна, Шите, Шидзо и Чисяо. Только Сясиньян осталась спокойной и сказала: «Друзья, я не знакома с этой местностью, изображенной на карте. У кого есть идеи?» «Мертвое болото. Долина Инь». Выражение лица Чисяо быстро изменилось. Помолчав немного, он сказал: «Это она. Это точно она, долина Инь. Таинственная территория в мертвом болоте. В ней очень плотная иньцы. И там есть очень много сокровищ с атрибутом Инь». «Это очень хорошо, раз вы так уверены в этом». Сясиньян кивнула. «Мы должны как можно быстрее отправиться в долину Инь. Я вернусь в туманный павильон и подготовлюсь к поездке». «Вроде же, девятиглавая небесная змея обитает в долине Инь», — со вздохом спросил Цзюсю у Чисяо. Выражение лица Шидзяня изменилось. Чисяо медленно кивнул. «Да, девятиглавая небесная змея живет в этой долине. Кажется, это путешествие будет трудным». «Девятиглава небесная змея?» Сясиньян была спокойна. «По слухам, это вроде высокоуровневый демонический зверь». «Демонический зверь седьмого уровня», — сказал Чисяо. Сясиньян нахмурилась и кивнула. «Ну да, это будет тяжело. Зверь седьмого уровня равен воину сферы небес. Мы сможем его победить». «Девятиглавая небесная змея – самый сильный зверь седьмого уровня. Каждая из его девяти голов ведет себя так, как отдельное существо. Я бы предпочел сражаться с тремя нормальными демоническими зверями 7-го уровня, чем с ним. Придется вернуться в облачные горы. За кое-каким оружием, на всякий случай. Вздохнул Чисяо. Возьмите карту с собой. Встретимся у входа в мертвое болото через месяц. Ся Синьян встала и сказала. Я надеюсь, все соберутся вовремя. У меня не так много свободного времени. Затем она вышла. Что будем делать, брат? Дзюсю горько улыбнулся. Таньян в хаосе, вдобавок сейчас у кланов Ши и Мо критический момент. Успеешь разобраться со всем этим? Едва ли. Чжэцзян покачал головой и задумался немного. Раз Чи Сяо тоже идет, то от моего присутствия будет мало толка. Так что пошлю кого-то. Шияну нравится бездельничать. Так может отправить его с вами? Шидзян посмотрел на Чисяо. Чисяо кивнул. Надо действовать быстро, иначе Шань Бэйминг начнет что-то подозревать. Я приставлю к Шияну двоих охранников. И все должно оставаться в тайне. Нельзя, чтобы в этом участвовало слишком много людей. Чисяо кивнул в согласии на слова Шидзяня. Глава клана Ши, мне нужно вернуться в облачные горы. Отправьте Шияна сразу к мертвому болоту, я встречусь с ним там, сказал Чисяо. Хорошо, я пошлю Ханфэня за Шиянем и Цзоши, когда они тайно покинут город. Это было бы превосходно. Затем Шидзян протянул карту Чисяо и искренне сказал. Чисяо, пожалуйста, позаботься об этом гаденыше Шияне. Я хочу, чтобы он был в безопасности. Не волнуйтесь. Чисяо не отказал ему и взял карту. На третьем этаже каменного дома. Кровавое кольцо перестало сиять, но Шиян все еще сидел в трансе. Внезапно в его глазах вспыхнул свет. Спустя долгое время Шиян пришел в себя. Затем он опустил голову и пробормотал. Наследие дьявола войны. Печать жизни и смерти. Боевой навык, который управляется моим таинственным боевым духом. Это просто охуенно. Читал Илья Смарт. Подписывайтесь на канал, добавляйте в избранное, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важно ваше мнение насчет озвучки.